Глава 7. Виорика Мэтьюс. Так стремительно мое настроение не менялось еще никогда. Даже в тот день, когда в 6-летнем возрасте получила заветную модель разящего, а Велеска сообщила, что Санта-Клауса не существует. Восторг от полета сменился недоумением и неверием от полученного подарка. А когда я увидела лицо дарителя, то испытала диаметрально противоположные чувства. Во-первых, облегчение и радость от того, что мой жених не зеленый и чешуйчатый, а весьма и очень даже привлекательный засранец. Во-вторых, злость, смешанную с обидой за то, что именно он разрушил всю мою жизнь. Третий раз зашипела змеёй я, не в силах найти слов, чтобы выразить всю злость на этого... Я угрюмо согласился Алир, пряча от меня свои наглые рыжие глаза. Точнее, мы, как я и сказал. Позволь представить тебе Виорика, наш семейный круг, Тайс и Вейс. Они, как ты видишь, связаны и на мир. После представления инопланетники перестали моргать, а маска как будто стекла с них. Интересно, что это за материал? А еще занятней то, что под масками были прочие мои недавние знакомцы. Сероглазые близнецы и здоровенный мускулистый мужик с кроткими синими глазами. Если бы я не успела оценить его добрый нрав и отзывчивость, то сейчас реально могла бы испугаться. «Что это значит?» – разозлилась я, вспоминая, что в договоре речь шла о каком-то семейном круге. Да и вообще, если он собирался заполучить меня в жены, то зачем толкал одурманенную своим дружкам? Как и любого пилота, у меня хорошо развита интуиция, и сейчас она просто кричала, что ответ мне наверняка не понравится. Алир не спешил отвечать на вопрос, кусая губу. Выглядел он, кстати, неважно, бледный, но с лихорадочным румянцем на скулах и темными мешками под яркими искристыми глазами. Даже длинные белые волосы были странно всклокочены, делая его вид небрежным. «Это значит, что они наша семья, второй, третий и четвертый мужья в нашем союзе, а ты наша жена», — ответил этот самоубийца. В этот момент я искренне порадовалась, что Вилас отнял мое табельное оружие, иначе контракт был бы сорван в кратчайшие сроки преждевременной смертью наследника клана Ри-Анор. За неимением бластера у меня до жути чесались кулаки, но я решила для начала уточнить, вдруг я что-то неправильно поняла. Жена? Одна на всех четверых? Или у них есть свои жены? «Ты наша Ваира, дарующая жизнь, или жена, по-вашему. Для нас ты единственная, и другой быть не может, как и мы будем единственными мужчинами, с которыми ты будешь делить удовольствие», — терпеливо объяснил мне этот псих. Больше терпеть это издевательство над своими нервами я не собиралась. Я не помню, как подлетела к Алиру и где взяла столько сил, чтобы толкнуть его на кресло второго пилота. Подозреваю, что он просто не сопротивлялся. Я даже занесла руку для удара, только меня нежно, но уверенно перехватили. «Хватит», — тихо сказал Намир, сгребая брыкающиеся меня в свои стальные объятия и оттаскивая от Алира. «Черта лысого вам, а не Ваиру! Размножайтесь хоть почкованием, хоть в однополом браке! К демонам ваш гнусный договор! Пусть меня лучше расстреляют», — хрипло сказала я, пытаясь отдышаться. Наверное, из-за панической атаки я задыхалась, не в силах восстановить сердечный ритм. Успокаивающее поглаживание огромной нежной рукой добавляло сумятицы в мои чувства. Было тепло и приятно, но жутко хотелось расплакаться и уткнуться лицом в широченную грудь, только я никогда не позволю этим... мужьям видеть мою слабость. «Нерида, протокол 01», — прокаркала я, едва сумела совладать с эмоциями. «Отменить операцию по передаче собственности Виорике Ри-Анор, вернуть все права Алиру». Подтвердите код 01, отмену операции по передаче прав собственности», — запросил приятный механический голос. «Подтверждаю», — выдохнула я. «Зачем? Я искренне хотел подарить тебе крейсер, чтобы ты знала, что я верю тебе», — грустно сказал Алир, обиженно глядя на меня своими кошачьими оранжевыми глазами. «Ты меня уже и так купил. Нет смысла переплачивать. Тебя, кстати, обсчитали. Верни меня на базу, я пойду под трибунал. Я не соглашалась на четверых мужей. Я вам не секс-бот и инкубатор в одном андроиде», — устало сказала я. Бесконечные всплески эмоций меня буквально выжили досуха. Не хочу упасть в обморок в обществе этих... Руки Намира вокруг меня сжались, не позволяя освободиться. К моему удивлению, здоровяк заговорил, не скрывая своей горечи. «Не отрекайся от нас, Вио Рика. Я знаю, что мы никому не нужны, кроме Алира. Ты приняла нас своим телом во время ритуала. Почему сейчас отталкиваешь? Мы для тебя сделаем все, что пожелаешь. Будем беречь тебя и любить. Нас не приняла бы ни одна Раалийка. Ты и так наше чудо. Ты не секс-бот, ты наша надежда. Если ты откажешься, Алира отдадут в круг какого-нибудь императорского отпрыска, чтобы отнять прииски, а вскоре просто подстроят несчастный случай и убьют. Меня вернут на арену. Тайсу и Вейсу тоже некуда идти. Дай нам шанс. Неужели умереть лучше, чем быть любимой?» Боль и мольба в его низком хриплом голосе были такими сильными и откровенными, что я не смогла удержать слез. А ведь я действительно ничего о них не знаю. Кто знает, почему все так сложилось, но, может, стоит просто посмотреть, куда все это приведет, подумала я. Хотя четверо – это, конечно, перебор. Намир, наверное, даже не дышал, с надеждой глядя в мои глаза. «Это нечестно», — мысленно возмутилась я. «Невозможно отказать мужчине, когда он так смотрит, да еще волшебными синими омутами, обрамленными просто умопомрачительно длинными ресницами. Остальные тоже молча ждали моего решения. Близнецы опустили одинаковые головы, пряча глаза, а Алир смотрел открыто и грустно. «Мне нужно подумать. Это все слишком для меня. Я хочу побыть одна», — сказал я, направляясь в каюту. К счастью, за мной никто не последовал. Каюта оказалась большой и вполне комфортабельной. Она напоминала номер в отеле для новобрачных, который мы с Тимом посещали на Эос. Я лишь мельком посмотрела на огромную кровать, прежде чем заглянуть за дверь, за которой предположительно скрывалась очистительная кабина. К моей огромной радости, там оказалась настоящая ванная комната с большой керамической емкостью для воды. Я набрала горячую ванну, мечтая успокоить нервы и уснуть, чтобы все обдумать на свежую голову, и стала раздеваться. На стене возле ванной висело огромное зеркало, позволяющее рассмотреть себя в полный рост. Я скинула всю одежду и посмотрела на себя, приподняв левую грудь, под которой что-то неприятно соднило, и в следующую секунду из моего горла раздался просто душераздирающий вопль. Я кричала и трясла руками, опасаясь коснуться какого-то черного, пульсирующего паразита, который присосался к моему телу. Дверь в ванную просто вынесла ударной волной. В небольшую комнату вломились все четверо моих этих муженьков. Так мы и замерли друг напротив друга, голые, визжащие я и четверо удивленных и настороженных мужиков.